Глава 20. Очнулась Ева в своей кровати. Точнее, в бабкиной. С удивлением обнаружила, что одета в ночную сорочку и укутана одеялом. А за окном сквозь ветви боярышника пробиваются первые лучи солнца. Неужели ей все приснилось? И дознаватель, и повестка в маг-контроль. Она приподнялась на локте. Взгляд упал на стол, где лежал лист бумаги и две золотые монеты. Нет, не приснилось. Значит, все было на самом деле. Страх перед маг-контролем скользнул по позвоночнику холодной поземкой. А тут и кот появился, как всегда в черной дымке, прямо из воздуха. Прошел по столу, обнюхал монету и подмигнул ошарашенной Еве. «Просыпайся, хозяйка!» «Хватит зря время тратить!» «Кошмар!» — выдохнула она, хватаясь за голову. Закрыла глаза и со стоном повалилась обратно в подушки. «Ишь ты!» — фыркнул фамильер. «Сама назвала и сама недовольна!» Он прыгнул к ней на постель, забрался на живот, потоптался, устраиваясь поудобнее, и сказал. «Раз дала мне имя, значит, все. Мы с тобой до самой смерти повязаны!» «Ну или пока дар не утратишь». «И за что мне все это?» – простонала Ева, пряча голову под подушку. «Давай, давай, поднимайся. Времени не теряй. Заряжай побольше воды. Луковицы готовь. Черенки у ограды высаживай, как хотела. Или забыла, что тебя вызвали в маг-контроль? Если браслеты наденут, то полгода, а то и год колдовать не сможешь». «А ведь и правда». «Дел-то не в проворот, она тут бока вылеживает». Евангелина подхватилась с кровати. От резкого движения ее слегка повело. Странно, с чего бы эта голова закружилась. Она прислушалась к себе и обнаружила небольшой упадок сил. Наверное, это из-за ночного приключения. Не выспалась, вот и все. Ева начала одеваться, но через минуту замешкалась, глядя на платье. Она висела на спинке кресла. Вычищенная и выглаженная. Она хорошо помнила, что вчера измазала подол во влажной земле. Еще пометку себе мысленно сделала, что пора бы устроить стирку, ведь привезенное с собой белье не бесконечно. Выдала Ева глубокомысленным тоном. «Ты ничего мне не хочешь сказать?» Фамильяр не ответил. Она перевела взгляд на него. Кот с явным воодушевлением вылизывал себя под хвостом. «Кошмар! Я с кем говорю?» От резкого окрика тот подпрыгнул и глянул на нее с осуждением. «Чего кричать сразу? Ну, взял я немного больше твоей магии. Так ведь не для себя же. Тебе ведь помочь хотел». «То есть? Это ты сделал?» Немного ошарашенная, Ева как стояла, так и села с платьем в руках. «Значит, ты в кровать меня тоже ты перенес? А что ты еще можешь?» Кот засопел. «Не пойму, ты меня сейчас отругать хочешь или поблагодарить? А так-то я теперь много чего могу. Раз ты мне имя дала, то и доступ к своей магии тоже дала». «Но ведь ты и раньше помогал. Помнишь, в тот первый день?» «Так я в тот день тебя укусил и силы взял из твоей крови. Заодно и дар твой активировал. Не мог же я тебя кусать каждый раз». «А... теперь кусать не надо?» Она с надеждой заглянула в его глазище. «Теперь не надо», – важно ответил фамильер. «Будешь меня слушаться, буду помогать по бытовой части. Только вот с растениями и людьми ты сама, но это в мои обязанности не входит». «А что входит?» В глазах Евангелины вспыхнуло любопытство. «Одежду починить, огонь разжечь, баню истопить. Иногда еду приготовить, если хозяйка сильно утомилась. Но на все это много сил надо. Я же кот. У меня лапки». Он продемонстрировал подушечки на передних лапах, несколько раз сжав и разжав мохнатые пальцы. «Ты это делаешь с помощью моей магии, поняла ведьма». «Верно. Ну не обольщайся. Я могу помочь только в исключительных случаях. Иначе будешь мучиться от постоянной слабости». «Так вот, почему у меня голова закружилась», — догадалась она. «Ты прав. Лучше не прибегать к твоей помощи слишком часто». Вскоре Ева была готова к новому дню. Припрятала повестку и деньги в тайный ящичек, умылась, распахнула окна для проветривания, заправила постель. Спустившись в кухню, ведьма разворошила угли, подкинула дров. Вскоре закипел чайник, а после завтрака слабость полностью отступила, оставив лишь небольшое стеснение в груди. Осмотревшись, Ева решила, что часть домашней работы сделает Дрозд, если придет, конечно. Она не слишком доверяла беспризорному мальчишке. Хоть тот и пообещал, что вернется утром, но кто его знает? Ева допивала чай, когда во дворе послышались голоса. Это явился плотник и его подмастерье. «Эй, хозяюшка!» — загрохотал он в двери пудовым кулаком. «Принимай работников!» К тайной радости Евы с ними пришел и Дрозд, и даже принес корзинку. Она быстро нагрузила его работой по дому. Золу из печи вычистить, через сито просеять и в отдельный короб сложить. Будет подкормка для растений. Магия магией, а и про мамины способы негоже забывать. Воды наносить, доски от забора на дрова порубить и аккуратно рядом с печью сложить. Угля из сарая принести два ведра, пусть стоят в кухне на всякий случай. «Вы куда-то собираетесь, госпожа?» Мальчишка стрельнул глазами. «С чего ты решил?» — насторожилась Ева. «Уж не ограбить ли он ее хочет?» «Не знаю». Дрозд смутился и отвел взгляд. «Показалось?» «Ну ладно, ведьма пожала плечами. Беги, выполняй, потом поможешь работникам». «Понял, госпожа». «И хватит называть меня госпожой», — поморщилась она. «Зови миссис... Ева. Да, миссис Ева». Носить фамилию мужа она не желала. К тому же, еще неизвестно, не ищут ли ее кредиторы. К чему рисковать? «Слушаюсь, миссис Ева». Мальчишка блеснул зубами и, гремя пустыми ведрами, унесся к водокачке. А хозяйка направилась отдавать распоряжение плотнику. «Мистер Брейди, завтра с утра я еду в Лондиниум по делам, так что вы можете взять выходной». «Вот и хорошо, что уедете», — махнул рукой мастер. «Как раз окна поменяют и черепицу, а то шумно это дело. Вам же легче будет». На то мы договорились. Пока ведьма договаривалась с плотником, у дома раздался грохот. Это явился Криспин, а за ним телега с отличным перегноем. Забора не было, так что возница легко заехал на задний двор и высыпал все туда, куда указала поспешившая на шум Ева. «Вот если б еще мелко щепы и торфа», — мечтательно протянула она. «Это вы про опилки? Так вам завтра хурк и фланг принесут», — сказал плотник. «У нас в мастерской такого добра в избытке. А торф можно на рынке купить. Вам ведь, поди, сухой надо?» «Сухой, да», — вздохнула Евангелина, понимая, что новых трат не избежать. Однако переживать по этому поводу она не стала. Подвернула рукава повыше, подтянула фартук и чепец и отправилась засыпать землю в ящики для рассады. Дрозд вынырнул из-за угла и присел рядом. «Вам помочь, миссис Ева?» «Помоги», — кивнула она. «Насыпай землю и вот так прихлопывай дощечкой. Потом поставим ящики у печи, за ночь земля прогреется, и завтра можно будет высадить луковицы и семена». Когда солнце поднялось высоко, Ева оставила мальчишку с ящиками, а сама побежала в дом, растопила печь, наварила рассыпчатой каши с окороком и разогрела вчерашние пироги, а к ним заварила крепкий чай. Немного шалфея, немного мелиссы, щепотка тимьяна, щепотка манжетки. Благо, что эти ароматные травы уже дали нежные всходы. После обеда работа вновь закипела. Дрозд рассыпал землю по ящикам, занес их в дом и расставил у печи, как сказала хозяйка. А затем вместе с Евой отправился на задний двор расчищать затянутые сырняками грядки. За это время подмастерья успели сколотить рамы для высоких гряд, и мальчик принялся таскать перегной в расчищенную грядку для пионов. Евангелина решила, что высокие гряды оставит для сезонных цветов, а крупные тяжелые георгины, туберозы и лилии высадит отдельно, так чтобы красивые кусты не видно было через забор. Зачем искушать соседей? Они успели насыпать 1,5 грядки, когда солнце окончательно провалилось за горизонт, и на заднем дворе стало зябко. Плотники закончили работу, собрали инструменты и попрощались. Потирая озябшие ладони, Евангелина вошла в кухню, подкинула в печь обломков забора и порадовалась тому, что час назад поставила на плиту чайник и 2 кастрюли. Сейчас она просто добавила горячей воды в умывальник и позвала Дрозда. «Ты сегодня хорошо мне помог, так что умывайся и вместе поужинаем». Мальчик, как и вчера, замялся. «Сестра ждет, догадалась Ева. «Переживает?» «Да, госпожа». «Но ты же сказал, что пошел ко мне на работу». «Да, но она... она беспокоится. Дедушка Нок сказал, что у вас плохой дом». «Плохой дом?» Ева в изумлении опустилась на лавку. «Что это значит?» «Я не знаю». Дрозд смущенно опустил взгляд. «Значит, ты вчера встретился с Ноксом?» «Да, вечером, когда шел от вас. Он спросил, где я был весь день, потому что не видел меня на рынке». «И ты сказал, что был у меня. Ясно». Эта новость заставила Еву задуматься. Она сунула в руки парню кусочек щелочного мыла и приказала. «Хорошо вымой руки, лицо, уши и шею, а я пока чай заварю». Позже, уже сидя за столом, начала вновь расспрашивать. Слова Нокса о доме не давали покоя. «Вы ему платите за жилье? «Ну, так-то нет, госпожа. Но он ходит к сестре». «Что значит ходит?» «Она его лечит». «Кошмар», — ведьма мысленно позвала фамильера. «Ты что-нибудь понимаешь?» Кот, который весь день нагло грелся на солнышке, лениво мурлыкнул. «Ну, похоже, сестра у него стихийный целитель. Потому и больная. Они же не умеют чужую болезнь отводить. Все на себя берут». Ева силой сжала чашку, чтобы не выдать эмоций. «Этот Нокс просто гад. Вот зачем ему дети». Вслух же она спросила. «А как зовут твою сестру? У нее есть имя?» «Да, Энни. Я бы хотела познакомиться с ней». «Вот зачем она тебе?» – сполошился кот. «У тебя болит что-то?» Мальчик эхом повторил его слова. «У вас болит что-то?» «Нет-нет». Ева замотала головой и быстро выкрутилась. «Ничего такого. В общем, если она захочет, то пусть послезавтра приходит. Скоро пойдут цветы, мне понадобится помощница». Дрозд как-то странно моргнул и потер глаза, будто соринка попала. А когда заговорил, его голос был глух. «Простите, но Энни не сможет прийти. Она не ходит».